тихий ветер стонал в ветвях, и Тому со страху мерещилось, что это души умерших жалуются, зачем люди тревожат их покой. Приятели говорили мало и только шепотом. Время и место, тишина и торжественность действовали на них угнетающе. Они нашли свежую могильную насыпь, которую искали, и притаились под тремя большими вязами в нескольких шагах от нее. Ждали они, как им показалось, довольно долго. Вдали кричала сова, и это был единственный звук, нарушавший мертвую тишину. Мысли Тома становились все мрачнее, и он решил прогнать их разговором. — Как ты думаешь, Гекки? — начал он шепотом. — Нравится покойникам, что мы пришли сюда? Гекльберри шепнул в ответ. — Кто их знает? — Не знаю. — А жутко здесь, правда? — Еще бы! Наступило долгое молчание. Оба мальчика задумались над тем, как относятся покойники к их посещению. Затем Том шепнул. — Слушай-ка, Гекки, как ты думаешь, старикашка Вильямс слышит, что мы говорим? — Конечно, слышит. По крайней мере, душа его слышит. Снова молчание. — Жалко, — сказал Том, — что я назвал его просто Вильямс, а не мистер Вильямс. Но ведь я не хотел его обидеть. Его все называют старикашкой. — Надо быть осторожнее, когда говоришь о покойниках, Том. Это отбило у Тома охоту продолжать разговор. Вдруг он схватил товарища за руку. — Тссс! Что там такое, Том? И оба прижались друг к другу. Сердца у них сильно стучали. — Тссс! Вот опять! Неужели не слышишь? — Я... Ага, наконец-то и ты услыхал! — Господи, Том, они идут! Они идут! Это они! Что нам делать? — Не знаю. Ты думаешь, они нас увидят? — Ох, Том, ведь они видят в темноте, как кошки! И зачем только я пошел? — Да ты не бойся! Может, они нас не тронут? Ведь мы ничего плохого не делаем. Если мы будем сидеть тихо-тихо, может, они нас и не заметят. — Ладно, попробую. Боже, я весь дрожу. Тссс, слушай. Мальчики, еле дыша, еще крепче прижались друг к другу. С другого конца кладбища до них донеслись приглушенные голоса. — Смотри, смотри, — шепнул Том, — что это там такое? — Это адский огонь. Ой, как страшно! Во мраке появились какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь, рассыпая по земле, как веснушки, бесчисленные искорки света. — Это дьяволы! Теперь уж наверняка, — шепнул Гекльберри и вздрогнул. — Целых три! Ну, мы пропали. Ты можешь прочесть молитву? — Попробую. Да ты не бойся, они нас не тронут. Боже, на сон грядущий спаси и помилуй меня. — Тссс! В чем дело, Гек? — Это люди. По крайней мере, один из них. У него голос Меффа Поттера. — Быть не может. — Уж я его знаю. Ты притаись, не дыши. Он нас и не увидит. Он пьян, как всегда, пьянчушка. Ладно, я буду тихо. Остановились, ищут чего-то, не могут найти. Вот опять сюда, ишь, как бегут. Опять ближе, опять дальше. А теперь, ой, как близко, и прямо сюда. Слушай-ка, Гек, я и другой голос узнал. Это индеец Джо. И в самом деле проклятый метис. Уж лучше бы черти, ей-богу. И чего им тут нужно, хотел бы я знать?